Глава 49. И не только медведей. Оленей и другую живность тоже не следует истреблять для пропитания. Ответила я Арею. В Налагии и так мало животных и птиц, потому будет запрет на охоту. Олени и медведи будут тягловой силой. Они нам очень нужны живыми. Я была уверена в своем решении. Прекрасно понимала, что здесь, в этом северном крае, белые медведи и северные олени необходимы для перевозки и подъема тяжестей. У нас же не было ни лошадей, которые редко выживали в таких суровых условиях, ни машин, как в моем прежнем мире. А нам нужна была тягловая сила для тяжелых работ. Сейчас, насколько я знала, на таких работах использовался труд рабов, и люди умирали от такой жизни. К тому же я обещала вожаку оленей, что спасу их расу от истребления, и собиралась сдержать слово. К тому же оленей и медведей кормила сама природа Налагии. Первые питались корой и ягелем, а вторые – рыбой и мелкими животными. Лошадям бы понадобился корм, который приходилось бы закупать, ведь трава в Налагии появлялась всего на пару месяцев в году, и то только на юге. «Хорошо, царица», — согласился Углеб. «Но остальная живность, северные зайцы, птицы, на них же можно охотиться?» «Нет, они служат пропитанием для медведей. Их тоже нельзя трогать. Разводить же, например, коров или овец для еды невыгодно. У нас нечем их кормить. Круглый год везде снег. Но голод – это первоочередная задача, которую надо решать». «Тогда надо развивать рыболовство», – предложил Драгомир, словно прочитав мои мысли. «Да, перейдем на больший отлов рыбы», – согласилась я. «Построим новые суда и лодки для рыбаков. Но основной едой в Налагии станут злаковые и овощи. Мы построим теплицы, где будет расти все это». Я отчетливо помнила, что в моем прежнем мире, вплоть до 15 века, славяне употребляли в пищу в основном злаки и овощи, а мясо ели очень редко. И люди были вполне сыты и здоровы. «Теплицы? Что это?» – удивился Чарослав. «Это такие большие дома из стекла», — объяснила я мужу. «Где мы будем растить зерновые и овощи? Я уже говорила с Альгиной о том». «Какие еще стеклянные дома?» — опешил он. «Я такого никогда не видел». «Увидишь? Это возможно», — закивала Альгина, которая также сидела рядом с Некрасом. «Это как посадить цветок под стеклянную банку, чтобы он рос укрытый от холода. Я всю рассаду буду сажать сама, это недолго. У меня она более живучая и проклюнется быстрее. Только нужны закрытые большие дома из стекла, как предлагает госпожа Златовея. А еще солнечный свет и тепло». «И всего-то», — присвистнул Арей, цинично хмыкнув в сторону Альгины. «А я думал, прямо в снегу будут у вас тыквы расти». «Не стоит смеяться. Некрас, говори, что ты придумал». Попросила я. «Эти стеклянные дома для растений недолго построить», — ответил молодой изобретатель. «Я уже все рассчитал, сколько и чего нужно. Только надо много стекла. Думаю, мы сами можем его мастерить. К тому же стекла эти я сделаю по-хитрому. Вложим туда зеркальные пластины. Они будут не только свет вдвойне пропускать, но и тепло давать внутрь. Преобразовать солнечную энергию в тепловую». «Это что, магия такая?» — спросил Арей. «Наука, дядя», — хмыкнул Чарослав. «Наша Вея теперь помешана на науке и этом горе-изобретателе». «Перестань, пожалуйста», — попросила я. «Для стекла нужны только печи специальные, известняк, песок и зола», — добавил Некрас. «На юге Налагии есть два небольших месторождения известняка, их можно расширить», — предложил Углеб. «А песок речной взять можно в южных землях. Там реки по полгода не замерзают. Хотя и холодные они, но для добычи песка это не помешает». «Да, возведение теплиц будет первоочередной задачей», — сказала я. «Пока они строятся, Альгина подготовит рассаду. Придется возить песок и известняк в центральную часть Налагии, где будут стекольные печи. За месяц небольшим мы должны построить первые теплицы. За это будешь отвечать ты, Арей. Добро. Согласился Арей. Если Некрас расскажет подробнее, как их верно строить, я готов. Вот и хорошо. Улыбнулась я. Значит, ты, Арей, будешь следить за всеми мастерскими и производствами в Налагии. Углеб, займешься подбором тружеников и добычей минералов по всему царству. Альгина будет ответственна за продовольствие. Чарослав будет главнокомандующим войска и заниматься охраной царства, а также помогать мне строить новый град. Гордей через Берна займется распределением животных по работам. А Драгомира направим послом в соседнее царство, чтобы он купил те материалы, которых у нас нет. Например, медь и кремний для изобретения Некраса. Это для зеркальных пластин в теплице. Ладно, придумала. Поморщился Чарослав. Только на что дядька Драгомир покупать все это будет? На мои драгоценности золото, что дал военек. Их хватит на первое время, потом займемся торговлей с другими странами. На вырученные с торговли деньги будем покупать заграничные материалы, сырье и минералы, которых у нас нет. Еще семян для посадки надо больше купить. Сказала Альгина. Тех, что я взяла с собой, хватит на одну небольшую теплицу. Однако после первого урожая у нас в достатке уже будут свои семена и рассада. Царица, чем же ты решила торговать? Рассмеялся Углеб. У нас здесь только леса да снег. Леса и в других царствах полно. Нет, леса бездумно рубить не будем. Пока только для строительства изб временных, а затем на отопление. И что же продавать, снег, что ли? Ты зря ерничаешь, Арей. Поморщилась я. В южных царствах около океана нехватка питьевой воды. Там мало рек. Ближайшие из них, Ларгия, всего в 2 неделях езды от нас. Туда мы можем возить питьевую воду из талого снега. Это Драгомир предложил. И они что, будут покупать воду? Если цены задирать не будем, купят у нас. Вмешался Драгомир. Сейчас они закупают питьевую воду в Елизарии. Да, и это только начало. Закивала я. Надеюсь, в течение месяца я найду еще, что у нас есть в избытке в Налагии. Чем можно еще торговать? На эти деньги с торговли и будем обустраивать наше царство, строить столичный град и развивать производство. У меня есть дядька один, сказал Углеб. Он бывший печник. Если найдем ему в помощь 2 дюжины людей, они смогут в короткий срок построить 10 печей и для стекол, и для обжига кирпичей. Добро, Углеб, улыбнулась я. Мы еще некоторое время обсуждали, как и что лучше сделать. Решили уже утром направить гонцов к посадникам, а Драгомира за семенами и материалами в соседнее царство. Еще один молодец из клана медведей, Моревек, должен был отправиться на юг с первым обозом талого снега и попытаться договориться о продаже питьевой воды. Разошлись мы уже за полночь, усталые, но довольные. Планы наши были грандиозными, даже немного безумными. Все понимали, что воплощать их в жизнь будет трудной задачей, но хотели хотя бы попробовать реализовать задуманное. И я видела, что даже у самого упертого, критически настроенного Арея в конце совета загорелись глаза. Когда же дядька Чарослава выходил из гридницы, он приблизился ко мне и сказал: «Не знал, что у такой молодой девки может быть ум. Думал, ты только брешешь красиво языком. Но сегодня ты удивила меня. Знай, отныне я на твоей стороне. Надеюсь, все у тебя выйдет. Не разочаруй меня, девка». Он легко похлопал меня по плечу.